Глава 14. Часть 1. Сложившееся положение бесило Артура все больше и больше. Алана уволили с последней работы, распределительного пункта Джейси Пенни, где он заполнял накладные и грузил машины, когда в пятно внезапно вышел Дэвид и въехал на погрузчике в стальной столб. Томми теперь колесил по Ланкастеру и Коламбусу в поисках нового места, но безуспешно. Рейджен все еще регулярно работал на Фоуле, сопровождая машины, груженные оружием и наркотиками, слишком много пил и курил травку. Как-то он провел 4 дня в Индианаполисе, выслеживая конфискованную партию оружия, и оказался в Дейтоне. Кто-то сожрал слишком много барбутиратов, после чего Томми, который пришел в сознание на 70-м шоссе, стало плохо, затошнило, у него закружилась голова, он отправил в пятно Дэвида, и его арестовали по жалобе владельца мотеля. В больнице Дэвиду промыли желудок, пролечили от передозировки, но хозяин мотеля решил жалобу все же не подписывать, и полицейские его отпустили. Когда Алан вернулся в Ланкастер, к нему пришла Марлен. Через какое-то время появился кто-то из нежелательных, судя по бруклинскому говору, Филипп, и принял много красных капсул. Это опять привело к передозировке. Марлен вызвала неотложку и поехала с ним в больницу. После того, как ему снова промыли желудок, она сидела с ним, утешала. Она сказала, что знает, что он связался с плохими людьми, и она боится, что у него начнутся большие проблемы. Но даже если это произойдет, она его не бросит. Артуру такая перспектива не нравилась, как и то, что когда Марлен видит кого-то из них беспомощным и раненым, в ней просыпается материнский инстинкт. Он не мог просто этого выносить. Марлен стала проводить у них все больше и больше времени, что сильно усложняло жизнь. Артуру приходилось постоянно быть начеку, следить за тем, чтобы она не узнала их тайну. Но количество воруемого времени, о котором он не мог узнать почти ничего, все росло. Он не сомневался, что кто-то в семье торгует наркотиками. В кармане Артур обнаружил квитанцию, подтверждающую выход под залог, и выяснил, что кого-то арестовали за покупку наркотических препаратов в аптеке по поддельному рецепту. К тому же Артур был уверен и в том, что кто-то спит с Марлен. Наконец он решил уехать в Огайо. Пришел момент воспользоваться паспортом, который Рейджен купил по его просьбе, используя свои подпольные связи. Артур посмотрел на добытые через Фоули документы. Один паспорт на имя Рейджена Водосковинича, второй на Артура Смита. Либо краденые, либо почищенные, либо подделки превосходного качества. Было видно, что эти паспорта пройдут даже пристальный контроль. Он позвонил в авиакомпанию Pan American и забронировал билет до Лондона в один конец. Просмотрел все ящики и книжки в поисках денег, собрал вещи. Он поедет на родину. Перелет в аэропорт Кеннеди, а потом через Атлантический океан окончился без происшествий. Когда Артур поставил свои чемоданы перед таможенниками Хитроу, его пропустили без проверки. Он поселился в Hopewell Place, небольшом отеле с пабом, думая, что слово «надежда» в названии может стать пророческим. Пообедал в одиночестве в маленьком, но изысканном ресторанчике, а потом взял такси и поехал к Букингемскому дворцу. Смену караула он не застал и решил вернуться в другой раз. Артур с удовольствием расхаживал по улицам и приветствовал прохожих фразами типа «добрейший день» и «восхитительного вам вечера». И решил, что завтра надо будет купить котелок и зонт. Впервые на его памяти люди вокруг разговаривали так же, как и он. Машины ездили по правильной стороне дороги, а Бобби внушали ощущение надежности. Артур посетил лондонский Тауэр и британский музей, а на ужин съел рыбу с жареной картошкой и теплым английским пивом. Возвращаясь в номер, Артур вспомнил свой любимый фильм про Шерлока Холмса и решил завтра же сходить на Бейкер-стрит 2216. Надо посмотреть, достаточно ли хорошо содержит это место, памятник величайшему детективу. Он чувствовал себя так, будто наконец вернулся домой. Первое, что услышал Алан на следующее утро – громкое тиканье стенных часов. Открыл глаза, осмотрелся по сторонам. Потом вскочил. Он оказался в каком-то старомодном отеле с железной кроватью, обоями с витиеватым орнаментом и потрепанным ковриком на полу. Точно не Holiday Inn. Он принялся искать ванную, но ее не оказалось. Алан натянул штаны и выглянул в коридор. «Блин, где он?» Алан вернулся в номер, оделся полностью и спустился вниз, надеясь сориентироваться. На лестнице ему встретился мужчина с подносом. «Господин, не желаете ли легкий завтрак?» – спросил он. «Денек сегодня выдался просто изумительный». Алан сбежал вниз по лестнице, через холл, на улицу, принялся вертеть головой. Он увидел черное такси с огромными номерными знаками, вывеску «ПАП» и понял, что машины едут не по той стороне. «Черт, что за хрень? Да что со мной?» Он бегал из стороны в сторону, кричал, одновременно злой и испуганный. На него смотрели люди, но Алану было плевать. Он ненавидел себя за то, что постоянно просыпается в разных местах, за то, что не хозяин сам себе. Это стало уже совсем невыносимо. Ему хотелось умереть. Он рухнул на колени и принялся колотить кулаками по бордюру, а по щекам катились слезы. Вскоре поняв, что если подойдет полицейский, то его упекут в психушку, Алан вскочил и понесся в свой номер. Там он отыскал чемодан с паспортом на имя Артура Смита, в который был вложен корешок от билета до Лондона в один конец. Алан рухнул на кровать. Что задумал Артур? Псих ненормальный. Порывшись в карманах, он нашел 75 баксов. Где взять деньги на обратный билет? Он же, наверное, будет стоить 300-400 долларов. Черт, проклятье, дурдом! Он начал паковать одежду Артура, чтобы выехать из отеля, но потом остановился. «Хрен с ним! Пусть сам разбирается!» И бросил чемодан с вещами. Алан взял только паспорт, вышел из отеля, не заплатив, поймал такси. «В международный аэропорт! Хитроу или Гэтвик?» Алан таскал корешок от билета. «Хитроу!» Всю дорогу он обдумывал, как уладить ситуацию. «На 75 баксов далеко не улетишь, но наверняка есть возможность добраться домой, если все продумать и хорошо выступить». Расплатившись таксистом, он побежал к терминалу. «Господи боже!» — закричал Алан. «Не знаю, что произошло. Я сошел с самолета раньше, чем надо. Меня накачали наркотиками. Все осталось в самолете. Билет, багаж. Никто не сказал мне, что выходить рано. Наверное, в еду или в кофе что-то подсыпали. Я заснул, потом проснулся, пошел размять ноги, и никто не сказал, что из самолета выходить нельзя. Теперь у меня ни билетов, ни чеков, ничего!» Охранник попытался его успокоить и повел к паспортному контролю. «Я по ошибке сошел с самолета», — орал Алан. «Была остановка. Я летел в Париж, но вышел раньше времени и ходил тут, ничего не понимая. Мне что-то подсыпали. Авиакомпания виновата. Все осталось в самолете. У меня всего несколько долларов при себе. Как я теперь попаду в Штаты? Боже мой! У меня же нет денег. Я не могу купить билет до дома. Я не нищий. Сами подумайте, я же не мог просто так в Лондон прилететь без ничего. Вы должны мне помочь вернуться домой». Девушка с сочувствием выслушала его мольбы и пообещала сделать все возможное. Алан остался ждать в зале, ходил взад-вперед, курил сигарету за сигаретой и смотрел на нее, а девушка все кому-то перезванивала. «Есть одна возможность», — сказала она. «Мы поставим вас в очередь на свободное место до Штатов, а когда прилетите, заплатите за билет». «Разумеется», — ответил Алан. «Я и не рассчитывал получить его за даром. Дома у меня есть деньги. Мне надо лишь вернуться туда, и я сразу расплачусь». Он тараторил, не смолкая, рассказывая свою историю любому, кто слушал, и вскоре заметил, что им уже хочется просто поскорее от него избавиться. Именно на это Алан и рассчитывал. Наконец его посадили на Боинг 747 до Штатов. «Слава богу», — прошептал он, плюхнувшись на сиденье и пристегнув ремень безопасности. Засыпать Алан не хотел, не доверяя себе, так что перечитал все имеющиеся в самолете журналы. Когда он прилетел в Коламбус, человек из службы безопасности аэропорта довез его до Ланкастера. Алан отыскал деньги, полученные за картины, там, куда он их и спрятал, за расшатанной доской в шкафчике со шваброй, и рассчитался за билет. «Благодарю вас», — сказал он своему конвоиру. «В Pan American вошли в мое положение. Как только будет время, я напишу письмо президенту компании и воздам хвалу вашей великолепной работе». Когда Алан остался один, на него навалилось мрачное настроение. Он пытался вызвать Артура на разговор. Долго не удавалось, но наконец Артур вышел, осмотрелся, но, поняв, что он снова не в Лондоне, отказался разбираться в ситуации. «Толпа никчемных кретинов», — буркнул он и мрачно от всех отвернулся.